makes us available to our natural state. This Swarupe Avasthanam means established in natural state. И паузы эти между мыслями, на самом деле паузы вот как бы огонь осознания происходящего по факту в отсутствии мысли, когда просто пауза, нет ни мысли, которая была, ушла мысль одна, ничего не пришло. Это и есть как бы огонь осознания, это и есть божественность в ее, как бы, это и есть истинная божественность, и это и есть истинное наше естественное состояние. Состояние, естественное состояние тела. See, we have said several times that the purpose of Kriya Yoga is to be available, to be established in our natural state. Мы много раз говорили, что цель Крия Йоги – это естественное состояние. То есть быть в нашем естественном состоянии. In Patanjali, this natural state has been stated as Sarupa. Patanjali называет естественное состояние словом Sarupa. In Bhagavad Gita, this natural state has been stated as Swadharma. В Бхагавад Гите естественное состояние называется Свадхарма. Свадхарма. Свадхарма. And in Vedanta, this natural state has been stated as Sahaja Avastha. В Веданте естественное состояние, say it again. Sahaja Avastha. Sahaja Avastha. Uttama Sahaja Avastha, Madhyama Dhyana Dharana, Jagpatishya Atma, Sarchitata Dhamma Dhamma. So Sahaja Avastha, natural state. And Lahiri Mahasaya, the great grandfather of the speaker, used to say this as Kriya Paravastha, which means after state poise of Kriya. As a consequence of Kriya practice, pranayama and all that, this state is available. That is why he used to call this is after state poise of Kriya. That is Paravastha. Kriya Paravastha. Paravastha. Paravastha is Lakhamiri, Lakhira Masaya Gavari. After state poise. That means when the Kriya has dissolve the dichotomy in the inner consciousness. So that dimension is after state poise, which means the same thing. That is a state without division, which means divine state. The state which is natural state. What is state stated as natural state in Vedanta, Patanjali, in Bhagavad Gita, the same thing is indicated by Lahiri Mahasaya in another word, Paravastha, after state poise of Kriya. Lahiri Mahasaya называет это Paravastha, Kriya Paravastha. То есть это, по сути, означает, что это вот состояние после Крии. То есть, когда Крии освободили, да, и вот то, что как бы освобожденное состояние есть естественное состояние. Все, что Патанджали или Бхагавадгита называли разными именами, Лахири Махасаи Крии назвал так. That is why he used to insist that even if you do not understand the profound teachings of Kriya Yoga, don't bother. Be in Kriya, you will blast into this understanding, which is Paravastha. Поэтому он настаивал, что даже если вы не понимаете каких-то учений, крия-йоги. Ничего страшного в этом нет. Делайте крию, и вы взорветесь в это состояние парахаваста. And then number four says that except these discontinuities, that is the dimension of no thought, all else is mind, the separative consciousness and its form and formulation, which means all is thought and its activity. Да. И поэтому четвертая сутра, да, вот то, что мы разобрали, мы сейчас смотрим. Все, кроме этих пауз между мыслями, есть проявление ума. Всякая работа мысли есть проявление ума и, значит, разделяющего сознание.